Глава 33. Бардак и демоны. Любомир махнул рукой, отпуская монахов. Они черной вереницей потянулись к выходу из зала. «Может, и мы пойдем по холодку?» – спросил я Сытина. «Что тут делать?» «Если честно, мне уже слегка остопиздил полумрак и запах благовоний. Хотелось на солнышко и свежий воздух». «Подожди, не мой», – улыбнулся Верховный Волхов. «Я хочу сказать несколько слов тебе и Бажену. Как ты выражаешься? Попиздеть надо с глазу на глаз». «Может, ну его нахер?» – спросил я, поеживаясь. «Кто его знает, этого дедушку? Начнет пророчить о моей печальной судьбе, а оно мне надо». Любомир, не отвечая, поднялся с кресла и пошел через зал в кабинет, на пороге обернулся и поглядел на меня. «Заставлять тебя я не буду, ты же целый князь, сам решай». «Бля, ну вот что тут будешь делать?» Я вздохнул и пошел вслед за Любомиром. Стоя у двери, переждал уже привычную процедуру залезания Верховного Волхва в кресло и уставился на него, всем видом изображая нетерпение. Любомир открыл ящик стола, достал из него баночку с каким-то коричневым порошком и стакан воды. Маленькой серебряной ложечкой отмерил порошок, проглотил, скривился и поспешно запил водой. Замер на секунду, прислушиваясь к себе, затем посмотрел на меня. «Извини, не мой, здоровья совсем не стало». Пока он возился, я чуть не уснул, прислоняясь к косяку двери. Проклятая княжеская работа, никакого отдыха. Верховный Волхов убрал лекарство обратно в ящик стола. Я заметил, что руки у него слегка дрожат. «Я позвал тебя, чтобы сказать две важные вещи», — криво усмехнулся Любомир. «Первое. Если станет совсем плохо, вспомни, что сила не главное. Есть вещи куда важнее. Запомнил?» Я кивнул, глаза моргнули, да так и остались закрытыми. Я через силу их разлепил. «И второе», — продолжил Любомир, — «не забудь зайти к Никите Ильичу». Я уже устал удивляться. В самом деле, подумаешь, херня, старичок, похоже, в курсе вообще всего, что происходит вокруг. Ну, так на то он и Верховный Волхов, но подружиться с ним надо, бля. Любомир снова улыбнулся, не иначе, как в ответ на мои мысли. «Ну все, князь, не мучайся, иди уже, и позови ко мне Бажена». Бажен вышел из кабинета минут через 10. Вид у святоши был растерянный. Он то и дело вытирал платком вспотевшую лысину и ежился, как будто ему было одновременно холодно и жарко. «Можем идти», — сказал он нам, думая о чем-то своем. «Хоть бы поблагодарил, что ли, мы все-таки его спасали». Сытин решительно хлопнул себя по коленке. «Ладно, сегодня всем отдыхать. Не мой, ты жив еще?» «Ну так», — я неопределенно повел рукой в воздухе. Леший развязал кошелек и высыпал на широкую ладонь горсть золотых монет. «Мне на рынок надо, хочу инструмент купить. Мой-то погорел. Переночевать у вас можно будет, а утром мы домой». «Приходи», — кивнул ему Сытин. «Места хватит». Он посмотрел на Пафнутия. «Ты с нами, святой отец? Или побредешь на жопу приключения искать?» Мне все-таки удалось выспаться. Произошло это так. Мы вошли во двор, я присел на крыльцо и на минутку задумался. А когда открыл глаза, то уже лежал раздетый в кровати. Рядом, уткнувшись носом в мою руку, посапывала Глашка. Я прислушался к себе. Тело переполняло легкость. На секунду показалось, откину одеяло и взлечу к потолку нахрен. Я так и сделал, в смысле вылез из-под одеяла, как следует укрыл Глашку и подошел к темному окну, потянул на себя тугую раму. Из осеннего сада пахло холодной сырой свежестью, плечи враз захолодели, покрылись мурашками, но я постоял еще, с удовольствием втягивая в себя чистый холодный воздух, потом закрыл окно, оделся и спустился вниз. Дом тихо спал, и это было просто охеренно. Я прокрался на кухню, зажег свечу, пошарил по полкам и отыскал вчерашний пирог с рыбой, завернутый в промасленную бумагу. Сточенным до самого обуха ножом отрезал себе здоровенный кусок. Хорошо, бля! В глубине печки нашелся горячий чайник. Намотав на руку полотенце, я вытащил его из жаркой темноты и даже умудрился не обжечься. Заварил крепкого чаю, запил им пирог и вернулся с кружкой в столовую. На столе было чисто, значит, не только я вчера заипался. Остальные, скорее всего, тоже повалились спать и все еще дрыхли. Я сидел в столовой, прихлебывал из кружки горячий, пахнущий малиновым листом чай и смотрел на свое отражение в темном стекле. Мне казалось, что я живу так всю жизнь. А сколько на самом деле? Я принялся вспоминать. 2 месяца? Или 2,5? Охереть! Внутри возникло стойкое ощущение, что сейчас я допью чай, выйду во двор, а там меня будет ждать десантный бот. Уцелевшие в очередной мясорубке парни будут шутить и хохотать, а сержант Кнайп рявкнет: «Сколько можно тебя ждать, Макс?» Но рявкнет он не всерьез, а просто по привычке держать подчиненных в ежовых рукавицах. Я поставил кружку на стол, поднялся и вышел во двор. Темная растрепанная тень качнулась к крыльцу, и я шарахнулся в сторону. «Может, в баньку, княже?» – жалобно спросила тень. «Всю ночь топил. С утра самое то». «Бля, береза!» Я согнулся и закрыл лицо руками, чтобы не перебудить хохотом весь дом. В баньку идти пришлось, чтобы не обижать березу. Я сделал 2 захода в парилку, обливаясь в перерывах холодной водой из ведра. Выпил кружку клюквенного морса и с чистой довольной рожей отправился через рыночную площадь в темницу. По пути завернул в тронный зал, проверить, как идут дела у Соловья с Мишкой. Князь Всеволод вот-вот вернется, а я и не в курсе, что в государстве творится. В государстве творился бардак. Соловей в развалку, прохаживаясь по тронному залу, учил бояр художественному свисту. Бояре старательно надували красные щеки и свистели, кто в лес, кто по дрова. Соловей морщился от досады, но попыток не оставлял. «Бля, Соловей!» – сказал я, взмахом руки прекращая это безобразие. «Хер ли вы тут рассвистелись? Денег не будет в казне!» «Мы государственный гимн разучиваем», – обиделся Соловей. «Вернется князь Всеволод, устроим ему торжественную встречу». «А Мишка где?» – обернулся я, ища взглядом княжича. Соловей пожал плечами. «С утра по делам мотается, у него со слухом совсем беда». «Это у тебя со слухом беда», – разозлился я. «Я тебя попросил княжичу помочь, а не его на побегушки посылать. Он еще от болезни не оправился». «Да он сам захотел проветриться», – начал оправдываться Соловей. «Это с чего вдруг?» – прищурился я. «Сказал, что его свистеть задолбало». «Ясно», – я повернулся к боярам. «Ну-ка, разбежались нахер по рабочим местам, свистуны. Кто первый княжича увидит, того вечером пороть не буду. И скажите ему, чтоб ехал отдыхать. Вечером сам проеду по Старгороду, проверю, чем вы заняты». Бояре, облегченно вздыхая, толпой повалили к дверям. Глядя на их рвение, я почесал в затылке. «Нет, так-то ты молодец, композитор. Умотал их своим свистом. Гляди, как они по работе соскучились. Никогда такого не было». Соловей довольно ухмыльнулся. «Ты гимн, послушай!» Он, размахивая рукой, засвистел грозную и величественную мелодию. Я поморщился. «Пафоса до хрена! Пободрее бы что-нибудь, хотя князю должно понравиться. В общем, спасибо за помощь. Дальше сам справлюсь, а ты иди, подбери себе хор попроще. Вечером заходи в гости, есть что отметить». «Освободили Бажена?» – поинтересовался Соловей, ничуть не расстроившись. «А то!» Я хлопнул музыканта по плечу и съехал по перилам лестницы к выходу. Княжеским садом прошел к зданию темницы. Яблоки и груши уже собрали, княжеская вишня тоже стояла голая. Лишь на самой макушке висела одинокая переспелая ягода. Я примерился так и так, оглянулся и попробовал согнуть вишню, чтобы дотянуться до ягоды. Но понял, что сломаю ценное дерево. С досадой отпустил тонкий ствол, он выпрямился, вздрогнул. Ягода сорвалась с ветки и шлепнула меня по макушке. «Бля!» Я подобрал ягоду в траве и из чистого упрямства засунул ее в рот. Никита Ильич в своем кабинете пил чай с вишневым вареньем. «А, не мой!» – обрадовался он, увидев меня. «Рано ты! Я думал, вы до обеда проспите после такого похода. Чаю хочешь?» «Спасибо, Никита Ильич, напился уже». Начальник темницы поставил чашку на стол и подошел к окну, заложив пухлые руки за спину. «Распогодилось ты как», – сказал он. «Гляди, небо синее, словно летом, и солнышко светит. Да, а со дня на день, глядишь, заморозки ударят». Я удивленно смотрел в спину Никиты Ильича. Он почувствовал мой взгляд и обернулся. «Тут такое дело, немой. Демоны, что у меня сидят, хотят поговорить с тобой по важному делу». «Охереть, они еще и говорить умеют. Рогатая обезьяна, помню, только рычала и визжала». Я круглыми глазами поглядел на начальника темницы. «А что за важное дело?» Никита Ильич расстроенно покачал головой. Этого они даже мне не сказали, а я спрашивал. Говорят, что касается оно только тебя. Я уж чем только им не грозил, ни в какую не согласились рассказать. Зови, говорят, немого, и все, иначе разговора не будет». Моя рука второй раз за день полезла в затылок. «Ты не бойся, немой», – по-своему истолковал мою реакцию Никита Ильич. «Мы на тебя защитные обереги наденем, и мои ребята с тобой пойдут. Если что, живо утихомирят демонов. Я и Степана с утра вызвал, на всякий случай. Как эти демоны его боятся, это что-то!» «Спасибо, Никита Ильич», – улыбнулся я. «Я не боюсь, просто неожиданно как-то». Я задумчиво подвинул вазочку с вареньем по столу, размышляя, чего хотят от меня демоны. «Слушай, Никита Ильич, я все хотел спросить, а зачем вы их вообще в темнице держите? Почему не отправите обратно? Откуда там они вылезают?» «Так они не хотят», – пожал пухлыми плечами Никита Ильич. «Я их как только не уговаривал. Портал-то открыть – плевое дело. А если они в него не полезут, силой не заставишь. Они не лезут. Лучше, говорят, вечно в темнице будем сидеть, но назад не вернемся». Никита Ильич вздохнул. «Так-то они смирные, один раз только взбунтовались, как раз, когда Сытин тебя привел. Вот и неспокойно мне, знать бы, что они задумали». Он побарабанил пальцами по столу. «А может, не пойдешь к ним, немой?» Я вздохнул, вспомнив старого волхва с дрожащими руками и внимательным взглядом. «Пойду, Никита Ильич, и надо бы поскорее, у меня дел по горло». «Ну, хорошо». Никита Ильич позвонил в колокольчик. «Принеси комплект оберегов для князя», сказал он прибежавшему тюремщику. «И сами будьте наготове». Через 10 минут на меня нацепили мешочки с какими-то запашистыми травами. «Полынь и чебрец», сказал Никита Ильич. «Помогает сохранить ясность ума. Так-то чебрец я и в чай завариваю. Ты бы попробовал все-таки». Я залпом выпил чашку теплого чая. «Вот и хорошо», одобрительно сказал Никита Ильич. Затем начальник темницы повесил мне на шею большой металлический кулон на серебряной цепочке. «В нем родная землица, немой, она не выдаст». Я сперва усмехнулся, вспомнив свои утренние видения. «Интересно, какая именно землица мне родная?» А потом серьезно кивнул. «Спасибо, Никита Ильич». «На-ка вот, возьми». Никита Ильич протянул мне серебряную кувалду на осиновой рукоятке. «Епать, магический молот! Ну, теперь демонам точно пиздец». Я ухватил молот поудобнее и повернулся к двери. «Куда идти-то?»